Но ребенок придаст тебе сил. Он вернет тебе молодость. Он станет для тебя стимулом в жизни. Ее желание иметь ребенка было беспредельным, и, что самое главное, она хотела родить ребенка именно от него, ни от какого другого мужчины. Наступил момент неустойчивого равновесия, когда он мог встать, одеться и уйти домой, или обнять ее и прижать как можно крепче к себе. Он обнял ее и прижал как можно крепче к себе, и она поцеловала его в губы. «Мне так тебя не хватало», — признался он. «Я так истосковался по всему, что с тобой связано. А я всегда считала, что девочка учится быть матерью от своей собственной матери. Но оказалось, что это неправда. Глядя на Меган и Поппи, я теперь точно могу это сказать. Только собственный ребенок учит женщину быть матерью». Рори набросился на нее. Его обуревала ненасытная жажда. Ему хотелось восстановить в памяти все изгибы ее тела и завладеть им окончательно и навеки. «Ведь ты тоже этого хочешь», — прошептала она. «Ты ведь хочешь иметь семью и ребенка. Значит, мы оба хотим одного и того же». Но ему некогда было отвечать на вопросы Кэт. Рори был поглощен поцелуями, и потому они остались без ответа. Поппи провела в инкубаторе 3 недели, а потом ее выписали из больницы. Она так долго прожила в отделении интенсивной терапии, что некоторые медсестры плакали, когда расставались с девочкой. «Им кажется, что это их собственное дитя», — думала Меган, — «и в некотором смысле они правы. Они кормили ее, одевали, беспокоились о ее здоровье, они следили за ее дыханием и посадили к ней в инкубатор плюшевую обезьянку. Именно они спешили утешить малышку, когда она плакала по ночам. Конечно, Меган тоже к ней заходила, и именно Меган выдаивала из себя мизерные порции молока, но губам малышки это молоко подносили именно медсестры из отделения интенсивной терапии, потому что они-то не были измучены ее рождением до полусмерти. Сама Меган пролежала в больнице всего неделю и покинула ее с таким чувством, словно ее сперва разрезали пополам, а потом кое-как сшили заново. Каждый день она приходила в больницу и сидела с дочерью, и чувствовала себя при этом еще большей неудачницей, чем прежде. И на работу она не могла выйти, и за своей дочерью не могла ухаживать. «Я и не мать, и не врач», — с горечью думала она, — «я вообще никто. Лауфорд и другие принимают моих пациентов, а медсестры в больнице присматривают за моим ребенком. Но теперь все будет иначе. Теперь она, наконец, отвезет свою дочь домой и останется с ней один на один». Медсестры бережно завернули Поппи в ее не по росту большие зимние одеяльца и вынесли из больницы. Пока Меган пыталась сладить с ремнями безопасности на заднем сиденье Альфа-Ромео Джессики, медсестры держали Поппи на руках. В конце концов, они же помогли управиться с ремнями, и Поппи была водворена на сиденье. Меган ежилась, с ужасом думая о том, как они поедут по перегруженным улицам Лондона. Джессика вела машину так, словно везла взрывоопасный груз. Меган переживала и дергалась. Больше всего ее раздражали воинственные мотоциклисты, которые с ревом проносились мимо или маневрировали у них едва ли не под самым бампером, и еще владельцы громадных БМВ и фургонов, которые считали, что правила написаны не для них, и они не обязаны считаться с прочими участниками дорожного движения. Поппи всю дорогу проспала. Кирк ждал их у дома. «Что он здесь делает?» — прошипела Меган. «Он что, собирается торчать здесь каждый день? Взял себе моду появляться без предупреждения». «Меган!» — попыталась образумить ее Джессика. «Он же отец!» Кирк жадно всматривался в окно автомобиля, и при виде Поппи его лицо расплылось в широкой улыбке. «Не набрасывайся на него, как тигрица», — продолжала Джессика. «Он без ума от Поппи. Не отнимай у него дочь». Потом Джессике с Меган пришлось повозиться с ремнями, но тут помог Кирк, который быстро освободил детскую колыбельку от удерживающих ее пут. Меган отнесла спящую дочь наверх, на последний этаж, в полную силу ощутив все шумы этого дома. Вечно матерящийся сосед на первом этаже, нескончаемый тяжелый рок на втором, визгливая семейная пара на третьем и так далее. Все эти звуки вдруг предстали перед Меган в новом устрашающем свете. «Как я могла привести ребенка в такое место?» — подумала она. Ей стало стыдно. По пятам за ней следовали Кирк с Джессикой, и снова в ней поднялось это сокрушительное чувство полной беспомощности и никчемности. Она привыкла всегда быть на высоте, но теперь ей казалось, что жизнь одерживает над ней верх. Меган положила все еще спящую Поппи в кроватку. Джессика поцеловала свой палец, а затем приложила его к крошечному лобику девочки. «Примите мои поздравления», — прерывающимся от волнения голосом сказала она. «Вы оба! Она восхитительна! Теперь у вас есть маленькое сокровище». А потом сестра ушла. Некоторое время они смотрели на спящего ребенка, и Меган непроизвольно улыбнулась. Малышка, казалось, чувствовала себя как дома. 3 недели от роду весом с маленькую рыбку, и тем не менее у нее был такой вид, словно она здесь полноправная хозяйка. Меган с Кирком на цыпочках вышли из комнаты. «Ничего, что я пришел без звонка?» — спросил он. «Я звонил в больницу. Там мне сказали, что Поппи сегодня выписывают». «Ничего», — ответила Меган, — «только в будущем все-таки звони». «Хорошо». Она слабо улыбнулась. «Я имею в виду, не надо вести себя так, будто мы женаты и все такое прочее». «Хорошо. Но ты тоже должна меня понять». «Что я должна понять?» «Я хочу участвовать в жизни ребенка. Я хочу поддерживать вас всем, чем смогу. И кроме того, я ее люблю. Это самое главное. Я люблю нашу дочь». «Она классная, она бесподобная, настоящий маленький боец. Она так хорошо со всем справилась. Вы обе просто молодцы».